Заключение. Тело всегда стоит на стороне человека. Оно борется за то, чтобы внутри него было хорошо. Это хорошо у каждого свое. Оно зависит от характера, от желаний, от личной истории и от того пути, который каждый из нас выбирает для себя. Как только человек начинает сам себя предавать, тело тут же показывает ему это. И сначала едва заметно, но потом все громче сообщает о том, что внутри самой души начинается болезнь. Тело лишь отражает, обозначает, говорит, чтобы мы обратили внимание на источник боли. Если мы научимся быть чуткими и внимательными по отношению к самим себе, если перестанем игнорировать свои собственные потребности и требования тела, жизнь начнет меняться. Можно не ждать усталости, не ждать, когда последствия перенапряжения дадут о себе знать, не доводить тело до болезни. Можно здесь и сейчас начать уделять себе внимание, заботиться о себе. Можно разрешить себе прожить свою лучшую жизнь и по-настоящему искренне влюбиться в самого себя. Отключить внутреннего критика, найти внутри себя образ маленького ребенка и посвятить ему целый день. Задавать себе вопросы и не бояться слышать ответы на них. Спрашивать себя, чего именно сегодня вам хочется, и позволять себе это. Не позволять тревоге, суете и рутине отбирать вашу жизнь. Они сделают это, как только вы позволите себе отвлечься на них. Это великая сила — научиться без постоянной борьбы за счастье просто быть ежедневно счастливым, ежедневно испытывать радость, удовольствие, уважение к себе, наполненность и любовь. Да, тело просто просит, чтобы вы себя любили, искренне и нежно, как однажды написал один великий поэт. Полюбить себя, полюбить свое прошлое и принять тот опыт, который оно принесло. Полюбить свою историю, увидеть свои таланты, осознать свою силу, стать по-настоящему неуязвимым, найти себя во внешнем можно только одним способом — принять свое внутреннее. И сделать это можно только через осознание того, что никто не знает, как прожить вашу жизнь наилучшим образом. Никто, кроме вас самого и вашего тела. Его истинная миссия — жить с вами счастливую жизнь. В какой-то момент при прослушивании аудиокниги вы нашли ключ, который уже запустил процесс исцеления тела. Дайте ему некоторое время поработать внутри себя. Начните что-то менять. Сначала образ мыслей, а потом и образ действий. Добавьте что-то новое в свою жизнь. Осознайте себя внутри себя. Когда вы будете готовы ко второму прослушиванию этой аудиокниги, используйте маркер и стикеры. Информация начнет раскрываться на 40-50% активнее и шире. Вы найдете новый ключ, который запустит изменения в самой жизни. И вы будете к этому готовы, к началу пути в любовь, счастье и осознание. Любите себя. Будьте счастливы внутри себя. Осознайте свой следующий вдох. И ваше тело будет благодарно вам. Оно ваш верный друг и добрый помощник. Его подсказки будут вести вас по тому пути, который вы для себя выберете. И однажды окажется, что тело говорит постоянно не только о боли, страхах и тревогах. Нет, оно едва слышно подсказывает вам, где таится ваше истинное счастье. Текст читала Екатерина Тур.